Глава 25. Ты тот, кто нашел эту запись. Слушай внимательно. Меня зовут Аластер Кроу. Сейчас на дворе 10 июля 1950-го. Я прошел гонку. Я победил. И я проклинаю тот день, когда решился участвовать. Я ненавижу себя за то, что еще дышу. Если ты видишь эту запись, значит, ты тоже уже мертв. Просто еще не понял. Твое тело ходит, дышит, думает. Но ты — медленно разлагающаяся биомасса. Мясо, если ты еще не понял. К столу тех, кто все это затеял. Абсолют — не приз. Фанфар — не будет. Это ни слава, ни могущество, ни деньги. Сила и клетка. Клеймо. И я расскажу тебе, что ждет того, кто обрек себя идти этим путем, потому что кто-то должен знать. Ты думал, что получил шанс. Что там у тебя стряслось? Деньги, может быть, или неразделенная любовь, или в школе обижали. Ты думал, управишься по-быстрому, пробежишься по головам и получишь то, что хочешь. Ты думал, это шанс в твоей жалкой жизни? Ты ошибся. Я не знаю, как называется система в твоем времени. Мне неведомо, когда это кто-то увидит, если увидит вообще. Детали вторичны. Важно лишь то, что система не принадлежит Земле. Она их. Тех, кто приглядывает за тобой из теней. Из тьмы космоса. Их глаза сияют ярче звезд. Ни люди, ни звери, ни машины. Они — нечто другое. Им очень понравится твое мясо. Я слышу их голоса. Каждую ночь они роятся у меня в голове. Царапают ее изнутри, пока я не начинаю кричать. Каждую ночь. Они приходят во снах. Шепчут на языке, который тебе не под силу выучить, и ломают тебя изнутри. Ты думал, абсолют — это конец? Глупец, это только начало. Стоит тебе занять почетный титул, система откроет тебе правду. Ты увидишь их, абсолюты других миров. Каждый — победитель гонки своей цивилизации, своей планеты, своей системы. И они ждут. Ждут остальных участников, потому что ничего не кончилось. Ты — их гладиатор, и на межгалактической бойне тебя выбросят на арену. Ты сразишься за человечество в том виде, в котором оно сохранилось. Если сохранилось. Если откажешься, они сотрут нас всех. Всех! Как пятно. Не останется даже истории. Это их ритуал, их игра. Я видел их арену. И я победил. Реальность, как стекло, трескающееся под твоими ногами. Я стоял там, лелея мечту. За что сражались они, мне неизвестно. Это послание — предостережение. Оно хранит правду, но правда в твоем случае — это яд. Я вскрыл этот нарыв, потому что не могу иначе. Они все знают, ты понимаешь? Они знают и об этом сообщении. Не верь им. Ни единому слову. Ты думаешь, что особенный? Стал подобен Богу, но сила твоя заемная. Долги придется возвращать. Все предопределено. Все линии уже давно начертаны. Выбор пал на тебя не случайно, ведь они знают. Знают заранее, задолго до того, как все случится. Мы лишены этого блага. Или проклятия. Думай, как хочешь. Перед тобой встанет выбор. Я не знаю, какой, но именно он разрушит тебя. Это будет отправной точкой. Но есть шанс. Маленький, тонюсенький. Я верю, что тебе хватит мозгов понять, как его из этого послания вытащить. Шанс на то, что ты сохранишь себя. Код. Чистота. Это моя сила. Я записываю ее. Именно она позволит тебе выжить. Уничтожь все, если тебе хватит духу. Мне не хватило. Мне жаль, что ты увидел это, потому что теперь твоя жизнь разделится на «до» и «после». Я не знаю твоего имени, зато они знают. Но то, что я скрыл здесь, им неведомо. Это твой единственный шанс. Сражайся или умри. Не дай им победить. Голос Кроу срывается в хриплый кашель. Его глаза мечутся, словно он видит что-то за камерой, на которую записывал это видеосообщение. Он наклоняется ближе, шепча последние слова. «Я Аластер Кроу. Абсолют. И я уже мертв. А ты не стань следующим, ладно?» Рывок, пистолет, выстрел. Глухой удар тела по деревянному полу. Конец пятой книги. Для вас текст читал Данила Максимов.